Приветствую вас, дорогие друзья радиослушатели. Мир вам! Я продолжу беседу на тему «Что такое есть масоретское движение и масоретский текст Библии?». В оригинале Библия была написана на древнееврейском языке. Писалась она большими прописными буквами, буква за буквой, без разделения на стихи и главы. Употреблялись только согласные буквы. Гласные пополнялись самим читающим в процессе чтения. В еврейском алфавите в то время гласных не существовало. Фастимилье такого текста можно видеть на выставках в музеях. Очевидно, что такая форма была несовершенная в грамматическом отношении и создавала некоторые затруднения в чтении и иногда в понимании и переписывании манускриптов Священного Писания. Задачей масоретского движения было исправить и удалить эти недостатки, упомянутые выше, изобрести гласные буквы, поделить написанный манускрипт на стихи, главы, изобрести знаки препинания и модифицировать грамматику, а тем самым и язык. Слово «масорит» означает «предание» или «традицию». Поэтому текст, исправленный масоритами Библии, стали называть масоритским текстом. Как видим, масориты были охранителями традиций библейского текста, его правильного произношения и передаваемого духа и смысла в его произношении. Таким образом, необходимость такой заботы масоритского движения вполне обоснована и понятна. Необходимостью этой была правильность передачи традиции писанной Торы, оберегая правильность чтения, произношения слов и экспрессии передаваемых чувств и духа. Масориты оберегали эти традиции на протяжении веков, передавая их из поколения в поколение. В Талмуде существует рассказ. Учитель спросил ученика, как правильно произносится буква «Алеф», первая буква еврейского алфавита. И когда получил правильный ответ, то попросил ученика объяснить, почему эта буква произносится так, как он сказал, а не иначе. Ученик ответил, «Я произношу эту букву так, как меня научили, согласно традиции». Итак, устная Тора оберегает писаную. Кроме написанного есть произношение, а кроме произношения есть восприятие духа написанного, то есть переживание того, о чем написано. И это было задачей масоритского движения передавать эти традиции на протяжении тысячелетий из поколения в поколение. Поэтому до сих пор в синагогах по субботам урывок Священного Писания читается вслух, причем одновременно за чтением, то есть за правильностью произношения, следят несколько опытных членов еврейского кагала. При чтении они следят за читающим, водя пальцем по строках. В начале 7-го столетия нашей эры основано были две теологические академии. Одна в Кесарии, в Палестине, а другая в Александрии, Египте. Главная цель этих академий была посвящена задачам масоритского движения. Этих два научных центра свои работы вели независимо друг от друга, хотя работали они над одним и тем же проектом, хотя каждая из них имела свой план для проведения этих работ. Всякий язык только тогда может быть надлежаще понят и передан, когда он есть не мертвым языком, а живым. Задачей масоритского движения было улучшить грамматику и техническую сторону, однако не изменяя ни одного слова, ни одной мысли, написанной в Библии. но передай точно так, как оно было написано и оберегалось согласно традиции, сохраняя точную передачу и буквы, и духа с оригинала. К концу 9 столетия нашей эры Палестинская академия закончила свою работу. Моисей бен Ашер, принадлежащий кесарийской школе, предложил ученым и теологам в Иерусалиме свой проект из переведенного манускрипта, новосоставленного текста Библии согласно масоритского текста. Был также предложен второй проект работ Александрийской школы. Еврейский ученый и теолог Маймонид после долгих исследований и изучений дал рекомендацию принять палестинский проект как лучший. После тщательного изучения комиссиями предложенных двух проектов и дискуссий над ними, решено было принять палестинский проект, который и стал обязательным для всех, то есть признанным или канонизирован. Кроме грамматического упорядочения, в масоритском тексте палестинской школы были изобретены знаки акцентирования, то есть указания, как нужно читать и с какой силой голоса и выражения, сообразуясь с переживаниями, описанными на этих страницах Библии. Грамматические изобретения и знаки Александрийской школы ставились над строками, как ноты, и тем были неудобны. Закон Моисея согласно этого проекта был поделен на 50 частей или секций для субботних чтений в продолжении целого года. В каждой секции этого деления находилась какая-нибудь библейская тема для субботнего чтения в синагогах. Как известно, древние манускрипты писались от руки, на пергаменте или папирусе. При таком ручном переписывании текста буква за буквой, без разделения на стихи, очевидно, что могли вкрасться ошибки, могли быть переставлены буквы, вставлены слова, не имеющие логического смысла, с текстом или изложением, или же были отдельные знаки, причину которых трудно было понять и объяснить, почему они там находятся. Масоритские переписчики, подходя к таким сомнительным местам и не находя для них объяснения, воспроизводили их точно так, как они были написаны, указывая, однако, в примечаниях о них. Они лишь боялись упустить что-либо из оригинала, надеясь на то, что в будущем в этом разберутся компетентные люди посредством сверки с иными манускриптами. В манускриптах иногда встречались буквы почти двойной величины в сравнении с обыкновенными буквами. Иногда буква была помещена над строкой. Были иногда такие какие-то знаки, которые могли произойти от брызг с гусиного пера, которыми писали в то время. В связи с этим появилась большая коллекция масоритских заметок и исследований по поводу непонятых знаков в манускриптах. Проделая ними такая кропотливая работа, удивляло всякого исследователя этих заметок, и с полным признанием и благодарностью за удивительно проведенную работу. Многие книги и главы Ветхого Завета начинаются по порядку еврейского алфавита. Все эти непонятые явления с большими и малого размерами буквами и буквы и знаки над строками объясняется в масоритских заметках. Они сосчитали строки, стихи и буквы, чтобы кто-либо не вставил лишней буквы или лишнего слова. Поэтому они хотели обеспечить и сохранить правильность текста. В Откровении святого Иоанна Богослова в 22 главе 19 стихе написано: «Если кто отнимет что от слов книги пророчества сего». Но такое же значение имеет «если кто прибавит книгам пророчества сего». Задачей масоритского движения было то, чтобы обеспечить Священное Писание от всего, что можно отнять или прибавить. Все места и стихи, которые составляли трудность в понимании и их интерпеляции, их они оставляли, так бы сказать, нетронутыми на усмотрение времени. Когда это сможет быть объяснено? Однако они давали свои толкования или мнения, делая заметки на маргинесе. Например, «Так и так есть написано, катхиб, но читать нужно так и так, квери». Становится вполне ясно и понятно, что переданные слова Священного Писания дошли к нам такими, какими они были переданы Богом в своей начальной форме. Гарантируется это большим количеством манускриптов, по которым делаются сверки.